1600-е годы. В отличие от янсенистов, малинисты считали божественную благодать не предопределенной, а зависящей от участия человеческой воли. В-пятых, строго замкнулась в рамках монастырского устава, не отступая от него ни в ту, ни в другую сторону, и, следовательно, не выполняя никаких дополнительных повинностей, ибо в обязательные казались мне чрезвычайно трудными, я соглашалась сесть за орган только в праздник, пела только в хоре, не разрешала злоупотреблять моей услужливостью и музыкальными талантами и выставлять меня на показ чуть ли не ежедневно. Я прочла и перечла монастырский устав. Я выучила его наизусть. Если мне приказывали сделать что-нибудь такое, что было не совсем ясно выражено в уставе, или вовсе в нем отсутствовало, или же казалось мне противоречащим ему, я решительно отказывалась выполнить приказание. Я показывала книгу и говорила: «Вот обязательства, принятые мною. Никаких других я на себя не брала». Мои речи увлекли кое-кого из товарок. Власть старших оказалась сильно ограниченной. Они не могли больше распоряжаться нами, как рабынями. Не проходило почти ни одного дня без какой-нибудь бурной сцены. Во всех сомнительных случаях товарки советовались со мной, и всегда я вставала на защиту устава и против деспотизма. Вскоре я приобрела репутацию бунтовщицы, и, пожалуй, в какой-то степени я действительно играла эту роль. То и дело в монастырь приглашались старшие викарии архиепископа, и меня вызывали на суд, где я защищала себя и своих товарок, причем ни разу не случилось, чтобы меня признали виновной, ибо доводы разума всегда оказывались на моей стороне. Невозможно было обвинить меня и в нарушении моих обязанностей, так как я выполняла их самым тщательным образом. Что до небольших поблажек, которые всецело зависят от настоятельницы, то я никогда и не просила о них. Я никогда не появлялась в приемной, не имея никаких знакомств, я никогда не принимала гостей. Но я сожгла свою волосиницу и выбросила плеть. Я посоветовала и другим сделать то же. Я не хотела слушать разговоров ни об янсенизме, ни о малинизме, независимо от того, хвалили эти теории или осуждали. Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я говорила, что подчиняюсь церкви. На вопрос, признаю ли я папскую буллу, я ответила, что признаю Евангелие. Примечание. Имеется в виду булла Унигенетиус, 1714 год, римского папы Климента XI, 1700-1721 годы, осуждавшая янсенизм как еретическое течение и провозглашавшая главенство церкви над государством. Она расколола Францию на два враждующих лагеря. Как-то раз обыскали мою келью и нашли там Ветхий и Новый Завет. Мне случалось сделать неосторожные высказывания о подозрительной близости нескольких фавориток. Настоятельница имела долгие и частые свидания с глазу на глаз с одним молодым священником, и я раскрыла и причину их, и предлог. Словом, я делала все, чтобы вызвать к себе страх и ненависть, чтобы погубить себя, и в конце концов добилась своего. На меня больше не жаловались церковным властям, а просто решили сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням запретили общаться со мной, и вскоре я осталась одна. У меня было несколько подруг, очень немного. Настоятельница догадалась, что они постараются найти себе способ потихоньку нарушить запрет, и, не имея возможности беседовать со мной днем, будут приходить ко мне ночью или в неурочное время. Нас выследили. Застали меня сначала с одной, потом с другой. Этот неосторожный поступок превратили Бог знает во что, и я была наказана самым бесчеловечным образом —